Раньше от него все еще просачивалось немного убийственного намерения, однако теперь парень полностью спрятал его в ножны. Взгляд его глаз больше не был сосредоточен на одной точке. Вместо этого это был взгляд, который охватывал все вокруг, рассматривая все объективно. Это было ничем иным, как зорким глазом. Однако по сравнению с тем, когда его использовали парящие змеи и другие любители, летнее солнце овладело им до совершенства, как и ожидалось от бога смерти божественного домена. Похоже, с ним будет не так-то просто справиться. Ши Фэн никогда раньше не сражался против такого могущественного персонажа. Если быть точным, у него не было для этого достаточной квалификации. Хотя король мечей третьего порядка в глазах обычных игроков был таким же удивительным, перед игроками шестого порядка он ничем не отличался от муравья. В прошлом в божественном домене ходила поговорка: «Каждый, кто ниже уровня бога, муравей». Не став классом шестого порядка, никто никогда не узнает, насколько на самом деле устрашающими были игроки шестого порядка. Ассасин, стоявший перед ним, являлся экспертом, который всегда стоял на самой вершине божественного домена. Ши Фэн никогда не ожидал, что будет сражаться с таким экспертом. Однако прошлое и настоящее отличались. В первую очередь, летнее солнце перед ним еще не стало экспертом божественного уровня. Между тем, сам Ши Фэн знал пустые шаги, продвинутую технику ног. Не обязательно абсолютно невозможно победить летнее солнце. А что касается побега, глядя на скорость летнего солнца, Ши Фэн знал, что побег не вариант, если он не победит ассасина. На самом деле, он мог использовать и другой метод, а именно непрерывно выполнять пустые шаги. Однако из-за того, что его атрибуты уменьшились, расстояние, на которое он мог двигаться за раз, также значительно сокращалось. Кроме того, многократное использование пустых шагов в быстрой последовательности было морально утомительным. Скорее всего, он потеряет сознание еще до того, как успеет пробежать 100 или 200 метров. Похоже, что я могу только пытаться с ним разобраться, постоянно используя пустые шаги. Сейчас Ши Фэн действительно не мог придумать ничего лучше. Рукопашный бой опирался на атрибуты и приемы. С точки зрения атрибутов, Ши Фэн вообще не мог сравниться с летним солнцем. Следовательно, он мог только попытаться одержать победу с помощью техники. Поскольку использовать пустые шаги только один раз было недостаточно, то он будет использовать пустые шаги два раза подряд. Один раз для атаки и один раз для уклонения. Подумав об этом, Ши Фэн немедленно воспользовался пустыми шагами и бросился навстречу летнему солнцу. Внезапно Ши Фэн снова исчез из поля зрения всех присутствующих. Мгновение спустя Ши Фэн снова появился рядом с летним солнцем, и клинок бездны тоже устремился к животу ассасина. Черт! Внезапно раздался лязг металла, и вокруг живота летнего солнца вспыхнула ослепительная искра. Вместо того, чтобы приземлиться на живот ассасина, клинок бездны оказался заблокирован его кинжалом. Сразу же после этого летнее солнце использовал свой второй кинжал, чтобы ударить в слепое пятно Ши Фэна. Ши Фэн был потрясен. Тем не менее, с такой же быстрой скоростью он поспешно использовал пустые шаги и едва увернулся от атаки кинжала. У всех дрогнули сердца, когда они увидели, как Ши Фэн и летнее солнце обмениваются движениями. Он ведь не мог увидеть работу ног лидера гильдии насквозь. Танцующее пламя было в шоке. Пустые шаги были передовой техникой, которая позволила Ши Фэну легко победить вождя. Тем не менее, летнее солнце видел его насквозь после всего двух применений. «Твоя техника ног действительно загадочна», — слегка усмехнулся летнее солнце, равнодушно глядя на Ши Фэна, стоящего в 4 метрах от него. «Сначала, когда я впервые увидел эту работу ног, я действительно подумал, что ты исчез. Однако, когда ты использовал ее во второй раз, я могу с уверенностью сказать, что ты никуда не пропал. Только вот эта твоя техника ног заставляет мои глаза автоматически игнорировать всю информацию, касающуюся твоего существования, и именно поэтому в глазах ты кажешься моментально исчезнувшим. К сожалению, ты встретился со мной. Если бы это был кто-то другой, они действительно оказался бы против тебя совершенно беспомощным, не проходя специальной подготовки». «Именно», — Ши Фэн кивнул, не имея намерения скрывать механику пустых шагов. Хотя пустые шаги и были продвинутой техникой ног, они не были непобедимы. Перед лицом эксперта божественного уровня это была всего лишь шутка. Только Ши Фэн не думал, что летнее солнце так быстро сквозь нее увидит. Конечно же, титул бога смерти летнего солнца вполне заслужен. Он действительно был силен, как монстр. Как раз в тот момент, когда Ши Фэн думал о том, как ему следует поступить с летним солнцем, последний сделал шаг вперед, а затем резко бросился к Ши Фэну. Глава 458. Мимолетный меч. Прямые атаки были очень хорошо заметны, но летнее солнце, похоже, это совсем не беспокоило. Благодаря зоркому глазу, каждое действие Ши Фэна было тщательно изучено летним солнцем. Даже если Ши Фэн задумается о своем следующем шаге, летнее солнце сразу же увидит его и соответствующе отреагирует. Он совсем не боялся, что атака будет насквозь видна. Более того, в отличие от предыдущего нападения летнего солнца, на этот раз, будь то его движение или кинжал, которым он замахнулся на Ши Фэна, ничто из этого не издало ни звука. Его атака была одновременно быстрой и бесшумной, и это совершенно не давало времени отреагировать. Когда обычный человек двигался или нападал, они всегда производили какую-то форму звука. Звук появлялся потому, что при движении объекта по воздуху возникали бы вибрации. Эти вибрации вызывались рассеиванием энергии от ненужных действий, и чем больше вибрация, тем громче звук. Хотя атаки, которые производили громоподобные звуки, выглядели очень внушительно, много энергии тратилось впустую. В противоположность этому, чем меньше происходило во время атаки вибраций, тем более концентрированной была бы энергия, стоящая за атакой. Естественно, что и мощь атаки тоже станет больше. Во время боя, помимо зрения, игрок также сильно полагался на слух и осязание. Прислушиваясь к шуму, производимому атакой, игроки могли предсказать общую траекторию нападения. Вибрации, возникающие при столкновении атаки с воздухом, также производят воздействие, и, ощущая это воздействие своими телами, игроки могут принять соответствующие меры. Однако беззвучная атака летнего солнца была чрезвычайно трудной для защиты. Первоначально беззвучная атака уже находилась за пределами возможностей обычных людей. Однако на самом деле беззвучным было каждое действие летнего солнца. Его движения практически не рассеивали никакой энергии. Это было царство, куда не могли добраться люди. Кто же он такой? На расстоянии танцующее пламя, которая сражалась и одновременно наблюдала за битвой Ши Фэна, внутренне была потрясена, когда увидела атаку летнего солнца. Она чувствовала, что это просто немыслимо. Летнее солнце полностью воплощал класс, известный как ассасин, и это именно то, что все это время преследовало танцующее пламя. Первоначально танцующее пламя думало, что Ши Фэн слишком сильно принижает ее силу, и именно поэтому лидер запретил ей бороться с летним солнцем. Но сейчас получалось, что решение Ши Фэна действительно было правильным. Разрыв между танцующим пламенем и летним солнцем был просто невообразим. Если они будут сражаться, у нее не будет ни малейшего шанса добиться победы. Естественно, он монстр. Ши Фэн мысленно вздохнул, когда увидел, что на него обрушился летнее солнце. Он наконец понял, почему летнее солнце способен стоять на вершине божественного домена. Пережив 10 лет сражений, Ши Фэн сумел лишь с большим трудом добиться беззвучной атаки. Но даже в этом случае не каждое его движение могло достичь такого состояния беззвучия. Тем не менее, каждое действие ассасина перед ним было именно таким. Пропасть между ними была просто непостижима. Ши Фэн знал, что в настоящее время он совсем не соперник летнему солнцу. Если бы не тишина и не ослабленное состояние, то у него бы имелся шанс сразиться с летним солнцем. Однако если Ши Фэну придется полагаться на чистую технику, то шансов на победу у него просто не будет. Если бы этот бой происходил в реальности, вполне вероятно, что Ши Фэн был бы побежден летним солнцем всего за один ход. Хотя Ши Фэн знал, что он не соперник летнему солнцу, по неизвестным причинам, прямо сейчас сердце Ши Фэна наполнилось радостью. «Давай!» Ши Фэн больше не сдерживался. Он снова использовал пустые шаги и бросился на летнее солнце. Пустые шаги ложились тяжелым бременем на психику их пользователей. Однако в этот момент Ши Фэну было все равно. Если бы он не использовал пустые шаги, то против летнего солнца продержаться сможет всего несколько шагов. Так как он в любом случае проиграет, ему придется сделать последний шаг. После того, как Ши Фэн исчез, даже несмотря на то, что летнее солнце мгновение колебался, он все равно ответил очень быстро. Резко дернув ногой, он внезапно отбросил кинжал, который держал в руке, в сторону. Все были очень удивлены и сбиты с толку тем, что именно пытался сделать ассасин. Однако, когда кинжал был уже на полпути к цели, из него посыпались искры, и оружие резко остановилось. Сразу же после этого была обнаружена фигура Ши Фэна. Прежде чем кто-либо успел отреагировать, Ши Фэн пустыми шагами снова скрылся из виду. Какое-то время все наблюдали, как летнее солнце непрерывно размахивал своими кинжалами, создавая ослепительные искры с каждым взмахом. Те, кто был плохо информирован, подумали бы, что летнее солнце сошел с ума. Однако все присутствующие знали, что ассасин сейчас сражается с Ши Фэном. Более того, было очевидно, что летнее солнце в настоящее время в этой борьбе одерживал верх. Сражение такого уровня совершенно ошеломило всех присутствующих. По сравнению с этой битвой, происходящей прямо перед ними, распространенные на форумах видеоролики, показывающие сражения экспертов, были просто полным мусором. Вскоре все даже забыли о своих собственных сражениях. Все их внимание было сосредоточено на битве между летним солнцем и Ши Фэном. «Это плохо», – забеспокоилось танцующее пламя, глядя на Ши Фэна, который в данный момент находился в бою. Напряжение, которое накладывали на умственную силу своего пользователя пустые шаги, это не шуточки. Ранее, когда Ши Фэн несколько раз применял пустые шаги против монстра ранга вождя, его дух оказался в истощенном состоянии. Несмотря на то, что его шкала здоровья была полной, у него не было сил даже пошевелиться. Поскольку битва продолжалась, Ши Фэн чувствовал, что почти достиг своего предела. Внезапно он отодвинулся подальше от летнего солнца. «Ты действительно хорош. Ты – первый человек, способный сражаться против меня так долго. Однако этот твой шаг – огромное бремя для твоей ментальной силы, не так ли? Интересно, сколько еще ходов ты сможешь выдержать?» Несмотря на то, что он прошел через такую напряженную битву, летнее солнце все еще демонстрировало спокойное и безразличное выражение. Ши Фэн ничего не ответил. В этот момент его лицо было смертельно бледным, и даже говорить стало чрезвычайно утомительной задачей. «Похоже, у тебя осталось не так уж много энергии. Тогда давай все закончим. С тех пор, как я вошел в божественный домен, никто никогда не видел этого моего движения, и ты будешь первым, кто сделает это». После этих слов выражение лица летнего солнца стало серьезным. Убийственное намерение, которое он скрывал все это время, внезапно взорвалось подобно вулкану, удушая всех, кто его ощутил. Летнее солнце было похоже на свирепого зверя, вырвавшегося из клетки. В следующее мгновение его фигура метнулась к Ши Фэну. Однако, когда летнее солнце было уже на полпути к Ши Фэну, его тело внезапно исчезло. Сразу же после этого он снова появился позади Ши Фэна. Его кинжал был крепко зажат в обратном хвате, когда он замахнулся им в спину Ши Фэна. Зрители битвы были ошеломлены. «Он тоже знает пустые шаги», — в шоке произнесла танцующее пламя. «Нет», — ответило фиолетовое облако. «Это второе ускорение». Фиолетовое облако уже много раз видело, как военный волк использовал второе ускорение для атаки. Пустые шаги были техникой ног, которая заставляла противника игнорировать само существование пользователя. Даже если бы противник мог видеть пользователя, его мозг все равно классифицировал бы эту информацию как бесполезную и быстро проигнорировал бы ее. Но второе ускорение было трюком, используемым для того, чтобы обмануть глаза человека. В целом, это была техника, уступающая пустым шагам. Однако военный волк использовал второе ускорение для своей атаки, в то время как летнее солнце использовал второе ускорение для своих движений. Было ясно, что техника летнего солнца была на несколько уровней выше техники военного волка. Тем временем Ши Фэн чувствовал себя крайне слабым. Он просто не мог блокировать или уклониться от беззвучной атаки летнего солнца. В этот момент, хотя Ши Фэн и обнаружил атаку летнего солнца, он уже был близок к тому, чтобы превысить свой умственный предел. Его тело было необычайно тяжелым. Даже если он сейчас попытается защищаться с помощью клинка бездны, ему будет просто невозможно угнаться за скоростью летнего солнца. Неужели это конец? За мгновение до того, как его должна была поразить атака, Ши Фэн задумался об этом. Нет, он определенно не мог позволить этому закончиться здесь. Ему все еще нужно было достичь еще больших высот. Он определенно не может быть побежден здесь. Мне нужно его заблокировать. Я должен его заблокировать. «Мои движения должны быть быстрее, гораздо быстрее». В этот момент Ши Фэн всем сердцем старался сделать свои движения намного быстрее и точнее. Однако у него больше не было сил контролировать другие части своего тела. Он мог использовать только самый консервативный способ, который только мог придумать, чтобы блокировать атаку летнего солнца. Разум Ши Фэна уже забыл думать, а тело – дышать. Когда между кинжалом летнего солнца и телом Ши Фэна осталось всего несколько сантиметров, клинок бездны в руке Ши Фэна внезапно скользнул к сверкающему снежному кинжалу. Черт, удар двух орудий заставил траекторию снежного кинжала сместиться, и в результате кинжал скользнул мимо тела Ши Фэна. Глава 459. Катастрофический. На лице летнего солнца появилось удивленное выражение, когда он увидел, что его атака прошла мимо цели. Как же этому парню удалось его заблокировать? Летнее солнце повернулся, чтобы посмотреть на Ши Фэна. В этот момент он еще не понял, как именно Ши Фэн блокировал его мощный удар. Его атака только что использовала технику ног, которую он создал, войдя в божественный домен. Не говоря уже о нынешнем ослабленном состоянии Ши Фэна, даже если бы тот был в пиковом состоянии, он все равно не смог бы ее блокировать. В этот момент толпа зрителей была точно так же потрясена исходом обмена ударами. Битва между Ши Фэном и летним солнцем уже превзошла все представления о битвах в божественном домене. Между тем, последняя сцена только усилила смятение в умах всех присутствующих. Как ни крути, Ши Фэн был не в лучшем состоянии. Первоначально летнее солнце подавлял его. Тем не менее, несмотря на то, что он явно был на последнем издыхании, Ши Фэн сумел отразить таинственную атаку летнего солнца. Этот черное пламя что? Монстр? Он не умер даже после этого. Глядя на хрупкое состояние Ши Фэна, одинокий тиран втянул в себя холодный воздух, чтобы подавить дрожь своего тела. Похоже, что летнее солнце не сможет справиться с черным пламенем в одиночку. Все остальные, окружите черное пламя. Не беспокойтесь о других членах нулевого крыла. Несмотря ни на что, мы не можем позволить черному пламени покинуть это место живым. Скомандовала Юлань, прищурив свои прекрасные глаза. Хотя она уже давно рассматривала возможность того, что летнее солнце может потерпеть неудачу. Это был всего лишь ее сценарий. Теперь, когда такая ситуация действительно случилась, девушке все равно было трудно принять ее. Но поскольку проблема уже возникла, они должны были немедленно ее решить. После того, как они увидели, насколько сильным был черное пламя, у них стало еще больше причин не отпускать его. Под командованием Юлань ошеломленные члены элиты подавляющей улыбки немедленно начали действовать, медленно двигаясь, чтобы окружить Ши Фэна. Даже члены группы, прижимающие танцующие пламя и остальных, быстро отступили, чтобы присоединиться к окружению. Как только члены подавляющей улыбки начали действовать, летнее солнце возобновил свою атаку на Ши Фэна. Один удар, два удара, три удара, пять ударов, 10 ударов. Мгновенно летнее солнце ударил в 10 разных мест на теле Ши Фэна. Это выглядело так, как будто ассасин выпустил 10 клинков света, пронзающих Ши Фэна насквозь. Все 10 атак были нацелены на жизненно важные точки противника. Если Ши Фэн не сможет блокировать даже одну из них, его мизерное здоровье мгновенно обнулится. Ляск, ляск, ляск. Когда кинжалы летнего солнца приблизились к телу Ши Фэна, внезапно над ними вспыхнуло серебристо-серое сияние, отражая все 10 атак. Однако из-за разницы в силе, хотя все атаки летнего солнца были отклонены, они все же заставили Ши Фэна отступить на несколько шагов. К счастью, разница между ним и летним солнцем была не слишком велика, так что Ши Фэн не получил никакого урона от удара. «Ты, откуда ты знаешь? Это искусство фехтования». Когда летнее солнце снова увидел Ши Фэна в действии, он внезапно вспомнил о фехтовании, которое видел раньше. Хотя мастерство Ши Фэна было еще не полным, имея лишь несколько схожих моментов, его выступление уже было очень ужасающим. Вопрос летнего солнца не получил ответа от Ши Фэна. В этот момент глаза Ши Фэна казались пустыми. Он вообще не слышал летнее солнце. Он делает это бессознательно. Летнее солнце лишился дара речи, когда заметил хрупкое состояние Ши Фэна. Сильный ветер, вот и все, что нужно, чтобы Ши Фэн рухнул на землю. Однако в данный момент летнему солнцу было все равно. Поскольку ему было поручено избавиться от Ши Фэна, парень все еще нуждался в его смерти, даже когда психическое состояние Ши Фэна уже находилось на пределе. С другой стороны, даже если он не предпримет никаких действий, приближающиеся члены подавляющей улыбки все равно смогут прикончить Ши Фэна. В конце концов, Ши Фэн сейчас был на последнем издыхании. Как раз в тот момент, когда летнее солнце собирался атаковать Ши Фэна, В глубоком синем небе внезапно появилась большая черная дыра. Из черной дыры внезапно вынырнуло чудовище с волчьей головой и человеческим телом, источая пугающую ауру, которая сжимала сердца всех присутствующих. Почему он здесь? Лицо танцующего пламени побледнело, когда она подняла голову, чтобы посмотреть на монстра в воздухе. Этот монстр с волчьей головой был никем иным, как стражем Анубиса. Только в этот момент страж был уже не 30 уровня, а великим лордом 35 уровня. Его здоровье также поднялось с 10 до 15 миллионов. Когда все присутствующие посмотрели на стража Анубиса, никто не понял, почему великий лорд 35 уровня ни с того ни с сего появился в этом месте. Однако члены Патиши Фена прекрасно понимали, почему страж появился именно здесь. Золотая каменная скрижаль. Страж Анубиса все это время охранял золотую каменную скрижаль. Теперь, когда Ши Фен украл ее, великий лорд, естественно, пришел сюда для расплаты. Все кончено, на этот раз нам действительно конец, как будто иметь дело с подавляющей улыбкой недостаточно, теперь к драке примкнул и великий лорд. Блэки сам видел, насколько могущественным был великий лорд. Даже после того, как Ши Фен использовал берсерка, страж все равно мог с ним играться, как с мальчишкой, не говоря уже о том, что теперь уровень стража еще и получил повышение. Кто знает, насколько сильнее стал великий лорд. Хотя Блэки и остальные впали в отчаяние, толпа подавляющей улыбки была на седьмом небе. Главной целью подавляющей улыбки был рейд на великого лорда каньона Белого Тумана, но приблизиться к великому лорду внутри разрушенного храма было слишком трудно. Бесконечные волны гоблинов не давали им ни малейшего шанса напасть на великого лорда. Великий лорд, глаза одинокого тирана сверкнули. Полевой великий лорд был для них фантастической возможностью получить эпический предмет. Всем отступить. Разведывательные отряды, не спускайте глаз с великого лорда. Пусть все члены подавляющей улыбки внутри каньона Белого Тумана собираются здесь. Мы не можем допустить, чтобы кто-то другой получил этого великого лорда. Юлань тоже была очень взволнованной. Хотя уровень великого лорда был несколько высок, второе обновление системы божественного домена значительно ослабило эффекты подавления уровня. Так что они не были лишены шанса успешно атаковать великого лорда. Помимо сбора элитных членов подавляющей улыбки внутри каньона Белого Тумана, Юлань также послала за элитными членами, присутствующими в других местах. Ау-ау-ау. Внезапно взвыл страж Анубиса. Неожиданно волчий вой эхом разнесся по всему каньону Белого Тумана, заставив всех, кто его слышал, вздрогнуть от страха. Даже деревья дрожали от этого воя. После того, как страж испустил свой гневный рев, он повернулся, чтобы посмотреть на толпу подавляющей улыбки внизу. Внезапно страж прищурился, и в его глазах вспыхнул леденящий душу свет. В следующее мгновение в руке привратника появилось черное копье. Когда страж направил свое копье на людей подавляющей улыбки и бросил оружие вниз, из него вырвалось серебряное пламя. Сю. Черное копье легко рассекло мешающий воздух и приземлилось в центре толпы. В следующее мгновение разверзся огненный ад, поднимаясь достаточно высоко, чтобы быть ясно видимым каждому игроку во внешней части каньона Белого Тумана. Когда копье приземлилось, все игроки в радиусе 40 метров погибли. Ни один из них не выжил. Поскольку большинство членов подавляющей улыбки стояли очень близко друг к другу, только эта единственная атака привела к потере нескольких сотен элитных членов. Это. Глаза одинокого тирана чуть не вылезли из орбит. Что это за монстр? Даже случайная атака обладала такой катастрофической силой. Это был практически бог. Таких игроков, как они, едва ли можно было даже считать пушечным мясом. Прежде чем одинокий тиран успел закончить свои слова, в руках стража появилось еще одно черное копье. И снова страж швырнул свое оружие в толпу внизу, опять убивая сотни людей своей атакой. Всем отступить. Отступаем в леса. Юлань помрачнела, наблюдая за этими катастрофическими атаками. Она никогда не думала, что великий лорд на самом деле так могуществен. Не говоря уже о 5-6 тысячах элитных игроков, даже десятков тысяч элитных игроков не хватило бы для убийства этого монстра. Если вместо поиска укрытия все продолжат бездельничать, их моментально полностью уничтожат. Что же касается черного пламени, то пока они могли только отодвинуть его в сторону. Услышав команду Юлань, все без колебаний бросились в сторону леса. Никто не был настолько глуп, чтобы стоять и служить живой мишенью для стража Анубиса. Летнее солнце посмотрел на Ши Фена, затем на стража в небе. Тяжело вздохнув, он повернулся и ушел. Танцующее пламя немедленно подскочило к почти потерявшему сознание Ши Фэну и потащило его в ближайший лес, чтобы спрятаться. После того, как они скрылись среди деревьев, Ши Фэн и остальные были освобождены от своего боевого состояния. В этот момент Ши Фэн был насильно выведен из божественного домена и помещен в режим сна. Глава 460. Тотальная война. За то время, что Ши Фэн пребывал в глубоком сне, каньон Белого Тумана стал запретной землей для игроков. Каньон Белого Тумана был особым районом, где нельзя было использовать свитки возвращения. После того, как страж Анубиса покинул страну упавшей звезды, он убивал любого игрока, которого встречал. В результате уйма людей, которые занимались фармом предметов сета огня войны, погибло. Хотя многие гильдии в городе Белой Реки пытались сокрушить стража с помощью одних только цифр, как мог великий лорд 35 уровня быть настолько простым соперником? Получив несколько уничтожающих копий от стража, различные гильдии города Белой Реки признали свою ошибку и быстро отступили из каньона Белого Тумана, больше не осмеливаясь сделать даже полшага внутрь. В этот момент все поняли, что по сравнению с верховными лордами, на которых они совершали набеги раньше, великий лорд находится на совершенно ином уровне. Хотя верховные лорды обладали многими навыками АЭ и могли доставить игрокам значительное количество неприятностей, их использование таких навыков было нечастым. Они все равно предоставляли игрокам небольшую передышку. А что насчет великого лорда? Без колебаний великий лорд использовал заклинания массового уничтожения. Более того, он активировал их многократно и в быстрой последовательности. Даже нескольких десятков тысяч игроков не хватило бы, чтобы совершить рейд на великого лорда. К счастью, страж Анубиса не покидал каньон Белого Тумана и только бродил внутри самого каньона. В результате каньон Белого Тумана стал уже не золотой жилой для игроков, а запретной землей. Что же касается игроков, фармящих снаряжение сета огня войны, то они махнули рукой на эту затею. Каньон Белого Тумана изначально был очень опасным местом. Теперь же в каньоне поселился бродячий страж Анубиса. Любого, кто встречался со стражем, ждала только смерть. Кроме того, коэффициент выпадения предметов огня войны был ужасающе низким. Многие из тех, кто уже подумывал о том, чтобы сдаться, с появлением стража укрепились в своей решимости. Однако вопрос о каньоне Белого Тумана все равно оставался несущественным, потому что после второго обновления системы стало несколько легче повышать свою репутацию в городах. Таким образом, различные гильдии быстро начали фармить свою репутацию. В то же время они также начали тайно копить монеты. Как только у них появится достаточная репутация, они смогут начать активно приобретать недвижимость в городе и прокладывать путь для собственного развития в будущем. Различные гильдии по всему божественному домену начали вести тайную войну, поскольку все они пытались заработать монеты. В божественном домене имелось ограниченное количество способов заработать монеты: получение их в виде добычи с монстров, награды за квесты, торговля с игроками и продажа хлама НПС. Основной способ гильдии заработать монеты заключался в дропе с монстров и вознаграждении за квесты. Тем не менее, для гильдии без собственных резиденций, количество монет, которые они могли заработать через награды за квесты, было минимальным, поэтому добыча с монстров стала самым быстрым источником дохода для таких гильдий. В результате районы с богатыми ресурсами стали ареной конкуренции гильдий, лишив независимых игроков возможности фармить в этих местах монеты. Однако в этот критический момент в город Белой Реки произошел потрясающий инцидент. Две из главных гильдий в городе Белой Реки, Нулевое Крыло и Подавляющая Улыбка, фактически начали тотальную войну друг с другом. Они даже объявили друг друга враждебными гильдиями через систему. До тех пор, пока их члены встречались на полях сражений, битва была неизбежна. Поскольку эти две гильдии являлись враждующими, члены обеих гильдий не стали бы красными именами, убивая друг друга. Поэтому у членов обеих гильдий не было никаких сомнений по поводу начала битвы с членами противоположной гильдии. В то время как другие гильдии молча развивались и фармили монеты, Нулевое Крыло и Подавляющая Улыбка внезапно начали войну пан или пропал друг против друга. Конечно, другие гильдии в город Белой Реки не могли нарадоваться по поводу этого развития событий. Все они предпочитали сидеть сложа руки и наблюдать со стороны, в нужное время воспользовавшись ситуацией. Они надеялись, что эти две гильдии истребят друг друга. В конце концов, такая тотальная война сильно повлияла бы на обе вовлеченные гильдии. Всего за один день с тех пор, как нулевое крыло и подавляющая улыбка объявили друг другу войну. Тысячи членов обеих гильдий уже умерли в полях. Поскольку эти игроки сражались за свои соответствующие гильдии, обе гильдии установили систему вознаграждения. До тех пор, пока их члены убивали игрока из противоположной гильдии, система автоматически записывала достижения. Благодаря этим убийствам участники могли получать очки вклада. Кроме того, количество начисленных очков вклада будет варьироваться в зависимости от позиции убитого члена враждебной гильдии. Чем выше позиция врага, тем больше очков вклада будет начислено. Убийство вражеского игрока, который убил много других участников, также даст больше очков вклада. Затем очки вклада можно было обменять на очки гильдии, а эти очки гильдии можно было обменять на предметы, имеющиеся на складе гильдии. Это было соревнование между фоном обеих гильдий и их финансовым положением. В баре в города Белой реки около сотни игроков пили и весело болтали. Они обсуждали свои личные достижения, вопросы, касающиеся списка экспертов божественного домена тайного павильона, и тому подобные темы. На этой стадии игры бары по всему божественному домену уже давно стали местом для обмена информацией между независимыми игроками. Хочешь знать, почему нулевое крыло и подавляющая улыбка, две самые могущественные гильдии в городе Белой реки, внезапно начали тотальную войну друг с другом? Спросил рейнджер 20 уровня женщину-клирика, сидевшую рядом с ним и потягивавшую пиво. «А ты знаешь причину?» Девушка-клирик моргнула, слегка скептически отнесясь к словам рейнджера. «Ну, конечно, у меня есть брат, который является элитным членом подавляющей улыбки. Он даже лично видел причину, по которой обе гильдии начали войну», — гордо заявил юноша рейнджер. «Я был потрясен, когда впервые услышал об этом происшествии от своего брата. Расскажешь?» — с большим любопытством спросила женщина-клирик. Голос рейнджера был довольно громким, так что игроки в баре очень хорошо слышали его слова. В этот момент все они тоже навострили уши. Нулевое крыло и подавляющая улыбка были тиранами города Белой реки. Поскольку две гильдии враждовали друг с другом, военные действия сильно повлияли бы на город Белой реки в целом. Как жители город Белой реки, игроки, естественно, интересовались, почему эти две главные гильдии развязали такое противостояние. С гордостью этот молодой рейнджер произнес: «На самом деле, это было потому, что члены подавляющей улыбки вступили в конфликт с членами нулевого крыла. В конце концов, черное пламя уничтожил команду подавляющей улыбки из 100 человек. В припадке ярости, высшие чины подавляющей улыбки тайно вознамерились убить лидера гильдии нулевого крыла, черное пламя. Тогда подавляющая улыбка послала в общей сложности 2000 членов элиты. Подавляющая улыбка даже пригласила на помощь чрезвычайно сильного эксперта. Если бы не появившийся страж Анубиса, черное пламя уже давно был бы убит. Окружение лидера их гильдии стало для нулевого крыла большим унижением. Естественно, они не спустили это на тормоза. В итоге они объявили подавляющей улыбке тотальную войну. Игроки в баре прикинули, что слова рейнджера звучат логично. Это был вопрос репутации гильдии. Как может нулевое крыло уступить в этом вопросе? Более того, между двумя гильдиями уже давным-давно существовала вражда. Очевидно, что после окружения нулевое крыло больше не могло терпеть выходки подавляющей улыбки. Интересно, какая гильдия выйдет победительницей в этой войне? Я думаю, что это должна быть подавляющая улыбка. Главная штаб-квартира гильдии находится в Кленовом городе. Также она обладает огромной финансовой поддержкой. Разве вы не видели, как превосходны преимущества, предлагаемые подавляющей улыбкой? Одной только месячной зарплаты членов элиты достаточно, чтобы заставить захлебнуться слюной. Как может нулевое крыло с этим сравниться? Это должно быть нулевое крыло. Все-таки это город Белой реки. Нулевое крыло владеет здесь резиденцией гильдии. Кроме того, в гильдии полно экспертов. Вы и представить себе не можете, насколько превосходны преимущества, предоставляемые их гильдией. Среди них наиболее желанными являются частные комнаты. Можно баф двойного опыта, отдыхая в этих частных комнатах. Кроме того, склад гильдии нулевого крыла является предметом зависти каждой гильдии города Белой реки. Внутри хранится много снаряжения 25 уровня. Прямо сейчас многие из игроков, которые перешли к подавляющей улыбке, очень жалеют о своем решении. Некоторое время все в баре обсуждали войну между двумя главными гильдиями. Однако компания из 6 человек, сидевшая в углу бара, презрительно усмехнулась этому вопросу. Похоже, что черное пламя только на это и способен. Лидер, неужели мы действительно должны искать его? Пробормотал мечник 26 уровня. Должны. Только после того, как мы испытаем его, мы узнаем, соответствует ли он требованиям. Глава 461. Повышение потенциала. Когда солнце село, Ши Фэн пребывал в глубоком сне уже больше 12 часов. Ди. Виртуальная игровая кабина в спальне непрерывно издавала предупреждающий звук. В этот момент питательный раствор внутри виртуальной игровой кабины уже был исчерпан. После того, как сигнализация игровой кабины в течение некоторого времени звенела, крышка кабины внезапно открылась. Так устал, Ши Фэн открыл глаза и неохотно выбрался из виртуальной игровой кабины. Затем он взглянул на часы. Как это? Я проспал 18 часов. Хотя он снова превысил свой умственный предел, это было не так серьезно, как в первый раз. Тем не менее парень все равно так долго дрых. Что вообще творится? После того, как Ши Фэн проснулся, все его тело чувствовало себя опустошенным. Даже питательный раствор, который он пополнил всего несколько дней назад, был полностью исчерпан. Обычно полный бак питательного раствора может прослужить игроку 15 дней. В прошлый раз, когда Ши Фэн превысил свой лимит, что-то все еще оставалось. Однако теперь бак был полностью опустошен. Но по сравнению с истощением питательного раствора нынешнее состояние своего тела для Ши Фэна было гораздо более непостижимым. Мало того, что его тело было чрезвычайно слабым, но он также чувствовал пронзительный голод, которого никогда не испытывал раньше. Он был так голоден, что прямо сейчас мог бы съесть целую корову. Хотя Ши Фэн не понимал, что происходит, но знал, что, если он сразу не восполнит питательные вещества своего тела, он вполне может упасть в обморок от голода. Он тут же достал две бутылки питательной жидкости S-ранга, которые отложил для своих родителей. В этот момент Ши Фэн мог ясно сказать, что голод, который он чувствовал, исходил не из его желудка. Именно его тело изголодалось по энергии. Даже еда не утолила бы этот голод. Сейчас ему нужно было лишь восполнить энергию клеток внутри своего тела. Между тем, питательные жидкости S-ранга были лучшим решением этой проблемы. Сняв крышку, Ши Фэн сразу же выпил бутылку питательной жидкости S-ранга. Когда питательная жидкость S-ранга достигла желудочно-кишечного тракта Ши Фэна, первоначально охлаждающая жидкость внезапно превратилась в теплый поток, который, продвигаясь с кровью, восстанавливал энергию всего его тела. Через 5 минут после того, как он выпил питательную жидкость S-ранга, Ши Фэн почувствовал себя гораздо более комфортно, чем раньше. Его дух также значительно восстановился, а тело больше не дрожало, как раньше. Цена в 1 миллион кредитов действительно не была завышена. Однако это ощущение длилось совсем недолго, прежде чем чувство голода вновь затопило его разум. Он чувствовал себя волком, который голодал уже 3 дня подряд. Одного кусочка мяса было просто недостаточно, чтобы насытиться. Голод, который он испытывал сейчас, был еще сильнее, чем раньше. Разве одной бутылки недостаточно? Ши Фэн потерял дар речи. Одна единственная битва потребовала от него пожертвовать 2 бутылками питательных жидкостей S-ранга. У меня нет выбора. Ши Фэну оставалось только снять крышку с последней бутылки питательной жидкости S-ранга и опустошить ее содержимое. Первоначально нужно было подождать от 3 до 5 дней, прежде чем выпить еще одну бутылку питательной жидкости S-ранга, так как энергия, содержащаяся в жидкости, была чрезвычайно концентрированной. Тело человека просто не способно полностью поглотить всю эту энергию. Вместо этого, выпивая 2 бутылки подряд, вы только повредите свое тело из-за перенасыщения. Когда Ши Фэн выпил 2 бутылку, он почувствовал легкую сердечную боль. Каждая бутылка стоила 1 миллион кредитов. Кроме того, питательные жидкости S-ранга нельзя было так просто купить, даже если бы он мог себе это позволить. В прошлом, несмотря на то, что он был главой гильдии Тень, он выпивал только 1 бутылку в месяц. Сейчас же он выпил 2 бутылки за 1 день. Если другие узнают об этом, они определенно будут смотреть на него свысока, как на бездельника. Однако питательные жидкости S-ранга были действительно удивительными. Выпив 2 бутылки и отдохнув несколько минут, Ши Фэн уже полностью избавился от усталости. Его тело тоже пришло в норму. После чего Ши Фэн выпил еще около 50 бутылок питательной жидкости S-ранга, прежде чем восстановиться до своего пикового состояния. Может, это мое воображение? После полного выздоровления Ши Фэн внезапно обнаружил, что его пять чувств стали намного острее, чем раньше. Раньше он никогда не слышал щебетания птиц в своей спальне, но вот сейчас юноша отчетливо улавливал эти звуки. Кроме того, что Ши Фэн мог слышать щебетание птиц, когда он смотрел на свою собственную комнату, он также мог видеть с гораздо большей четкостью, чем раньше. Его разум тоже стал намного быстрее. Неужели многократное преодоление ментального предела позволило моему мозгу стать более активным? Сердце Ши Фэна было наполнено экстазом. Он уже много раз пытался укрепить свое тело, чтобы увеличить приток крови в мозг, а также обеспечить его различными питательными веществами. Он делал это, чтобы развить потенциал своего мозга и повысить уровень его активности, чтобы он мог создать свое наследие в божественном домене. Теперь он наконец совершил прорыв. Человеческий мозг всегда был областью, полной загадок. В прошлом даже самый удивительный человек мог проявить только 10% потенциала своего мозга. Развитие технологий сделало возможным и развитие потенциала мозга, но добиться этого было чрезвычайно трудно. Это не то, чего можно достичь, просто попытавшись. В прошлой жизни Ши Фэна бесчисленное множество людей старались изо всех сил и тратили огромные суммы денег только на то, чтобы хоть немного повысить потенциал своего мозга. И все же, несмотря на это, эти люди чувствовали, что небольшое улучшение стоило их жертвы. По мере того, как активность мозга увеличивалась, контроль человека над своим телом также значительно улучшался. В божественном домене было много гениальных игроков, которые обладали экстраординарными талантами. Однако почему эти гении были лучше обычных игроков? А все потому, что активность их мозга была необычной. В результате их контроль над игровым аватаром превосходил контроль обычных игроков, позволяя им выполнять действия, на которые не был способен ни один обычный игрок. Совсем как парящий змей, которого Ши Фэн встретил некоторое время назад. Парящий змей был одаренным гением, обладавшим непревзойденными рефлексами. В то же время Ши Фэн случайно прорвался через этот предел, так как же он мог не волноваться, хотя он получил лишь небольшое улучшение. Ши Фэн теперь видел, что перед ним открывается новый путь. Более того, это был путь, который вел прямо к вершине божественного домена. Похоже, что в будущем мне нужно будет приготовить еще много бутылок питательной жидкости S-ранга. Ши Фэн почувствовал себя неловко, когда вспомнил пронзительный голод, который был передан его мозгу ранее. После того, как молодой человек преодолел предел своей ментальной силы, естественно, что его мозг нуждался в огромном количестве энергии, чтобы восстановиться. На этот раз юноше повезло, что у него имелось достаточно бутылок питательной жидкости S-ранга, которые позволили ему добиться прорыва. В противном случае ему пришлось бы лечь в больницу и некоторое время отдыхать. Кроме того, отдых в больнице не обязательно увеличит активность его мозга и разовьет его потенциал. Когда Ши Фэн задумался об улучшении деятельности своего мозга, его жажда питательных жидкостей S-ранга стала еще более интенсивной. Только теперь Ши Фэн понял, почему первоклассные гильдии и супергильдии в прошлом закупали питательные жидкости S-ранга оптом. Было 80% вероятности, что они делали это для того, чтобы воспитать высших экспертов. С другой стороны, все это время он пребывал в заблуждении, что питательные жидкости S-ранга используются только для укрепления телосложения человека. Динь, динь, динь. Внезапно квантовые часы Ши Фэна начали звонить. Между тем, человек, позвонивший ему, был никто иной, как председатель тренировочного центра «Большая медведица» Сяоюй. «Мастер Ши Фэн, наша сторона уже завершила подготовку к боевым соревнованиям. Что касается точного времени проведения мероприятия, то оно назначено через 2 дня, в 10 часов утра. Что вы об этом думаете? Если вы заняты, я могу отложить это событие на 2 или 3 дня», — сказал Сяоюй. «Тогда давай начнем через 2 дня». Сейчас Ши Фэн был в очень хорошем настроении. Услышав слова Сяоюя, он пришел в еще больший восторг. Если он выиграет конкурс, то получит не только 5 виртуальных игровых кабин, но и 15 бутылок питательной жидкости S-ранга. Я уже отправил информацию о вашем противнике в ваше квантовое пространство. Однако этот человек очень загадочен, и информация, которую мы собрали о нем, очень ограничена. У нас есть записи только по нескольким его матчам. Он закончил большинство своих матчей всего за один ход. Сяоюй не ожидал, что Ши Фэн останется таким спокойным. Он знал, что Чжао Жоси уже давно рассказала Ши Фэну все до мельчайших подробностей о силе его противника, так что Ши Фэн должен был знать, насколько удивительным был его оппонент. Но сейчас этот парень не только не был встревожен, но даже выказывал намек на предвкушение. «Я все понимаю, я немного его изучу», — Ши Фэн кивнул. «У меня еще есть дела, так что до связи». Сказав это, Ши Фэн отключил вызов. После периода отдыха Ши Фэн уже полностью восстановился. У него все еще было много дел, которыми он должен был заняться в божественном домене. Поскольку парень только что так долго проспал, то, естественно, не мог больше медлить, поэтому и прервал разговор в такой спешке. Наполнив питательным раствором виртуальную игровую кабину, он лег в нее и снова вошел в божественный домен. Глава 462. Война на истощение. Когда Ши Фэн вошел в игру, место, где он появился, все еще находилось в каньоне Белого Тумана. Сейчас небо в божественном домене было темным. До рассвета оставалось еще больше часа. И правда тихо. Ши Фэн огляделся вокруг, не замечая ни игроков, ни монстров. Слышался только шелест листьев на холодном ветру. Это была очень необычная ситуация в каньоне Белого Тумана. Однако Ши Фэн не задерживался в этом месте слишком долго. Он бросился к выходу из каньона. В этот момент ослабленное состояние Ши Фэна уже закончилось, восстановив пиковое состояние. Если бы кто-то сейчас посмотрел на бегущую фигуру Ши Фэна, он бы вообще не смог четко его разглядеть. Все, что можно было бы заметить, это только бегущий по карте черный силуэт. Ши Фэн был похож на здорового и элегантного леопарда. Как только Ши Фэн собрался покинуть каньон Белого Тумана, из леса выскочила группа из более чем сотни багровоглазых боевых обезьян и преградила ему путь. Монстры в каньоне Белого Тумана были очень опасны из-за постоянного состояния берсерка. Теперь, когда наступила ночь, у игроков снижалось зрение, а монстры ничуть не страдали. В результате ночью игрокам будет гораздо труднее сражаться. Столкнувшись с более чем сотней элитных монстров, даже элитная пати умрет неотомщенной. Только большая команда из более чем 100 игроков могла выдержать нападение такого количества багровоглазых боевых обезьян. Но словно не замечая на своем пути монстров, Ши Фэн бросился в группу боевых обезьян. Багровоглазые боевые обезьяны тоже понеслись на Ши Фэна, словно стадо бешеных коров. Однако как раз в тот момент, когда сабли, которые держали боевые обезьяны, были готовы приземлиться на Ши Фэна, оружие ударило в воздух и просто пронеслось мимо тела молодого человека. Словно целью боевых обезьян был вовсе не Ши Фэн. Это позволило юноше легко между ними проскользнуть. После того, как их первая атака потерпела неудачу, багровоглазые боевые обезьяны развернулись и снова атаковали Ши Фэна. На этот раз 7 боевых обезьян окружили свою цель. Однако Ши Фэн был просто как текущая вода. Как и раньше, когда сабли боевых обезьян уже почти достигли Ши Фэна, оружие просто скользнуло мимо его тела. Через мгновение Ши Фэн уже пробирался сквозь группу багровоглазых боевых обезьян. Хотя боевые обезьяны от этой ситуации взбесились, они ничего не могли с этим поделать. Они могли только неохотно наблюдать, как Ши Фэн выходит из каньона. Улучшения, вызванные повышением мозговой активности, несомненно, значительны. Ши Фэн довольно улыбался, повернувшись, чтобы посмотреть на багровоглазых боевых обезьян. Хотя он мог бы победить их в одиночку, он определенно не смог бы легко увернуться от такого окружения. Это было достигнуто только благодаря увеличению его мозговой активности. Такое изменение не только улучшило восприятие опасности его мозгом, но и усилило контроль над собственным телом. Независимо от того, было ли это связано с атакой противника или его собственным уклонением, способность контролировать свои движения стала очень точной и отточенной. Он уже вошел в область микровосприятия. Раньше Ши Фэн едва мог достичь своими действиями микровосприятия, и это состояние он не мог долго поддерживать. Его можно было считать только сделавшим в область микровосприятия полшага. Тем не менее, полшага уже считалось удивительным подвигом. Тем временем он полностью вошел в эту область, став намного сильнее, чем был раньше. Даже если бы сейчас ему пришлось столкнуться с нападением летнего солнца, он верил, что не окажется в таком жалком состоянии, когда ему придется использовать пустые шаги для уклонения. Покинув каньон Белого Тумана, Ши Фэн немедленно развернул свиток возвращения и активировал его. Вскоре после возвращения в город Белой Реки Ши Фэн обнаружил, что игроков здесь стало гораздо больше, чем раньше. Все игроки являлись членами рекрутинговой команды. Команда по фарму денег, 17 ждут троих. Дамагеры приветствуются. Требования: уровень 20 или выше. Независимая группа ведет набор в ледяной водопад. 12 ждут восьмерых. Мы приветствуем всевозможных профи. Требования. Уровень 21 или выше. Экипировка должна быть как минимум бронзового ранга. Набор в независимый отряд для сумеречного маяка. Отряд везет эксперт. Нубы, не мешайте. Экипировка должна быть как минимум бронзового ранга. Дроп будет выставлен на аукцион среди членов команды. Многие игроки набирали команду для подземелий 20 уровня на улицах. Эта ситуация действительно удивила Шифена. Будь то ледяной водопад или сумеречный маяк, оба были сложными командными подземельями на 20 человек. Их сложность считалась средней среди командных подземелий 20 уровня. В настоящее время даже нормальная команда гильдии не обязательно добьется успеха при зачистке одного из них. Но тут было так много независимых команд, набирающих людей для рейда в эти подземелья. Эта ситуация смутила Шифена. Он отключился всего на один день. Когда же независимые игроки города Белой реки стали такими могущественными? Помимо криков о вербовке независимых игроков, Шифен также слышал новости о тотальной войне между нулевым крылом и подавляющей улыбкой. До сих пор потери, понесенные обеими гильдиями, уже превысили 2000 игроков. Более того, с течением времени сражения между обеими гильдиями становились все более ожесточенными. В начале перепалки, которые происходили только с участием десятков игроков, постепенно перерастали столкновения сотен. К этому моменту обе гильдии уже вели бои с участием тысяч. Нулевое крыло действительно удивительно. Их общее количество убитых уже превысило 5000 игроков. Между тем, подавляющая улыбка смогла убить только около 2000 членов нулевого крыла. Не знаю, правда ли это. Я слышал, что одна только танцующая пламя ассасин нулевого крыла убила более 300 членов подавляющей улыбки. Ей даже удалось убить одинокого тирана, доставив подавляющей улыбке огромную головную боль. Сейчас ее слава больше не скрыта черным пламенем. Кроме танцующего огня, есть еще летящая тень, еще один ассасин нулевого крыла. Его количество убийств немного ниже, чем у танцующего пламени, и прямо сейчас он уже убил более 200 членов подавляющей улыбки. Кроме того, есть также водяная роза, фиолетовое облако, кала, блэки и так далее. Каждый из них уже убил более сотни игроков. Кроме основных членов нулевого крыла, в нулевом крыле также есть много восходящих экспертов. Среди них есть берсерк под ником Теневой Меч. Его количество убитых превышает 50 человек. Я слышал, что он даже сумел обменять полученные очки вклада на экипировку чистого золота 25 уровня. Скажите, почему, если у подавляющей улыбки тоже есть большое количество экспертов, они не могут справиться с несколькими врагами, так же как эксперты нулевого крыла? Почему только эксперты нулевого крыла так сильны? А ты не знаешь? Я слышал, что основные члены нулевого крыла завершили свою смену классов и уже стали классами первого порядка. С точки зрения атрибутов и навыков, они намного сильнее, чем мы, игроки, которым еще предстоит пройти смену класса. Даже столкнувшись с игроком с такими же атрибутами и снаряжением, игрок первого порядка все равно может легко победить полдюжины игроков нулевого порядка. Кроме того, я слышал, что в нулевом крыле есть более 50 игроков первого порядка. Естественно, что подавляющая улыбка не может противостоять нулевому крылу. Как это возможно? Я слышал, что квест на смену класса до абсурда сложен. Его практически невозможно завершить, не достигнув 27 или 28 уровня. Многие пытались сделать это и раньше, но все они потерпели неудачу. Более того, если кто-то провалит свой квест на смену класса, ему придется очень долго ждать, прежде чем он снова сможет бросить вызов заданию. Просто как так много игроков из нулевого крыла завершили свою смену класса? Игроки, проводившие дискуссии на улице, поражались силе нулевого крыла. В то же время они также получили представление о том, насколько мощным был класс первого порядка. Это не то, с чем мог сравниться класс нулевого порядка. Когда Шифен услышал эти разговоры, на его лице появилась слабая улыбка. После стольких дней усилий, наконец, показались некоторые результаты. Более 50 игроков первого порядка действительно могут сыграть огромную роль в битве с участием тысяч игроков. К сожалению, когда друг против друга сражались всего две гильдии, войны с участием тысяч игроков происходили редко. Большинство сражений между двумя гильдиями были просто небольшими стычками, в которых участвовали несколько десятков игроков. В результате потенциал этих 50 с лишним игроков первого порядка был меньше, чем мог бы быть. Более того, при сравнении фона и финансирования двух гильдий, подавляющая улыбка была на несколько ярусов выше нулевого крыла. Хотя число смертей подавляющей улыбки было больше, чем число смертей нулевого крыла более чем вдвое, подавляющая улыбка поддерживалась из-за кулис подземным миром. Их финансовое положение определенно было более чем в дюжину раз лучше, чем у нулевого крыла. Даже если компенсация и вознаграждение, которые они давали, были втрое или вчетверо больше того, что давало нулевое крыло, они все равно могли позволить себе стереть нулевое крыло в порошок. Именно по этой причине Ши Фэн все это время не хотел начинать тотальную войну, поскольку для нулевого крыла это было бы очень вредно. После чего Ши Фэн связался с Водяной Розой, чтобы получить более подробное представление о нынешней ситуации. Затем он увеличил очки вклада, присуждаемые за убийство вражеских игроков, а также увеличил компенсацию членам гильдии, которые погибли, сражаясь с врагом. В то же время он также готовился начать набеги на командные подземелья на 50 человек и командные подземелья на 100 человек. Лидер гильдии, теперь, когда мы развязали тотальную войну с подавляющей улыбкой, если мы увеличим компенсацию и вознаграждение, расходы гильдии увеличатся в несколько раз. Если война затянется, то эта сумма станет астрономической. Более того, компенсации и вознаграждения, которые мы сейчас выдаем, уже достаточно высоки. Даже члены гильдии так считают. Просто нет необходимости в этих дополнительных расходах. Водяная Роза знала, что Ши Фэн богат, но даже в этом случае деньги не должны пропадать даром. Особенно это касалось выданных наград. Если членам гильдии удавалось убить 10 тысяч врагов, даже если гильдия давала только одно дополнительное очко вклада за каждое убийство, гильдия все равно должна была заплатить за стоимость дополнительных 10 тысяч очков вклада. Не говоря уже о том, что по мере продолжения боевых действий крупные войны будут происходить все чаще. В это время сумма взносов, которую гильдия должна будет выплатить, увеличится в несколько раз. «Не проблема. Я придумаю, как решить вопрос с деньгами», — ответил Ши Фэн, качая головой. Причина, по которой он увеличивал количество начисленных очков вклада, была не в том, чтобы вдохновить членов гильдии. Он делал это для того, чтобы увеличить скорость потребления обеих сторон. Если бы это было в прошлом, Ши Фэн определенно не стал бы вести войну на истощение с подавляющей улыбкой. Но сейчас все было по-другому. Теперь у него в руках было большое количество руды звездного огня. Он позволит улыбке почувствовать на своей шкуре, каково это быть стертыми в пыль. Глава 463. Императорская реликвия. «Тогда я прямо сейчас внесу необходимые коррективы», — Водяная Роза могла только кивнуть, услышав уверенный ответ Ши Фэна. «Точно, вы уже выдали добродетельному облаку и остальным компенсацию?» — внезапно спросил Ши Фэн. После всего, что было сказано и сделано, подавляющая улыбка из-за него их караулила. К тому же он все еще был должен добродетельному облаку 6 единиц мифриловой экипировки. Но из-за своего недавнего сна он не мог сам предложить им выбрать. «Я уже привела их на склад гильдии, чтобы провести обмен на 10 единиц мифрилового снаряжения 20 уровня. Но есть одно обстоятельство, о котором вы точно не сможете догадаться», — сказала Водяная Роза, загадочно улыбаясь. «Какое?» — с любопытством спросил Ши Фэн. «После того, как добродетельное облако и ее спутники увидели наш склад гильдии, они были ошеломлены. Первоначально они планировали вернуться в Империю Черного Дракона, чтобы продолжить свое развитие там. Но теперь их группа присоединилась к нулевому крылу и в данный момент должна выполнять некоторые высокоуровневые квесты гильдии», — ответила Водяная Роза. Водяной Розе очень импонировала команда добродетельного облака. Независимая группа, достигшая такого высокого уровня и хорошего оснащения, была довольно удивительной. Теперь, когда они вошли в нулевое крыло, скоро они станут экспертами. В божественном домене элитных игроков найти было легко, а вот экспертов – нет. Теперь, когда нулевое крыло находилось в тотальной войне с подавляющей улыбкой, пока все успокоятся, пройдет немало времени. В конце концов, ни одна из сторон не могла победить другую одним махом. Более того, сражения между двумя враждующими гильдиями состояли в основном из мелких стычек. Крупномасштабные бои происходили очень редко. В результате важность игроков с боевой мощью высшего уровня возросла. Если бы большая группа игроков действовала вместе, их можно было бы легко обнаружить, а также легко противостоять. Однако если какие-либо действия предпринимала бы Пати или отдельный человек, они были бы очень мобильны. Следовательно, их было бы не так легко обнаружить. Если бы нулевое крыло смогло сформировать группу экспертов и время от времени наносить огромный удар по подавляющей улыбке, они легко могли бы заставить подавляющую улыбку перейти в пассивное состояние. Лидер гильдии, почему бы нам прямо сейчас не начать набеги на командные подземелья на 50 человек? Хотя преимущества, которые мы предлагаем, могут привлечь в гильдию довольно большое количество игроков. Для многих независимых экспертов это недостаточно заманчиво. То, что эти эксперты ищут, это высокоуровневое снаряжение и место для роста. И чтобы привлечь этих экспертов, мы можем использовать снаряжение, получаемое из крупномасштабных подземелий, предложила Водяная Роза. Увидев вчера реакцию отряда Добродетельного Облака, Водяной Розе в голову пришла эта идея. Ранее она также пыталась пригласить Добродетельное Облако и ее группу присоединиться к нулевому крылу, но они были сдержаны. Однако, увидев большое количество снаряжения 25 уровня чистого золота и мифрила, а также большое количество экипировки 20 уровня темного золота, они сразу же приняли решение. В то время Водяная Роза даже подумывала о том, чтобы выставить на складе своей гильдии два эпических предмета. Однако эпические предметы были козырными картами нулевого крыла. Было бы лучше, если бы другие гильдии не знали о существовании этих предметов, поэтому она быстро отбросила эту идею. Если бы она действительно выставляла эпические предметы на всеобщее обозрение, то многие гильдии определенно стали строить бы планы против нулевого крыла. Ее действия, без сомнения, создадут для нулевого крыла еще больше врагов. Гильдии, которые поддерживали нейтралитет, возможно, даже встанут на сторону подавляющей улыбки. Тогда положение нулевого крыла станет очень шатким. Так что только члены ядра, подписавшие соглашение о конфиденциальности, могли знать о существовании эпических предметов. Мы все еще должны подождать некоторое время относительно вопроса о крупномасштабных командных подземельях. Однако, мы можем начать набеги на адский режим командных подземелий на 20 человек. Ши Фэн был лидером гильдии Тень в течение многих лет, поэтому он, естественно, знал, что привлекает экспертов. Хотя он полностью соглашался с предложением Водяной Розы, крупномасштабные командные подземелья не были прогулкой в парке. Им нужно было накопить еще больше сил, если они хотели устроить на один из них рейд. С другой стороны, они могли бы попробовать пройти адский режим командного подземелья на 20 человек. Игроки имели фиксированную вероятность получения темно-золотых предметов из адского режима командных подземелий на 20 человек, хотя большинство предметов были ранга чистого золота. Кроме того, имелось много производственных материалов, которые были доступны только в адских режимах подземелий. Гильдия также может получить популярность гильдии, очистив адский режим подземелья. Поскольку популярность гильдии росла, квесты гильдии, выдаваемые NPC, также улучшались в качестве, и это было то, в чем в данный момент нулевое крыло нуждалось больше всего.